пусть посидит в тепле, все складывается вроде так гладко, хорошо. И Порфирию стало даже неловко той внутренней тревоги, которая им владела все утро, вплоть до четвертого крамольного гудка. У водогрейки стояли кубовщик, два носильщика и кухонный рабочий из буфета. Кубовщик рассуждал неопределенно. Погасить топку, уйти. Через сутки все трубы к черту размерзнутся, лопнут. Порфирий подошел, запыхавшись, вмешался. «А ты перекрой вентиль, выпусти воду». «Разве что так?» Носильщики хором закричали на Порфирия. «Забастовка-то чего ради? Ради какой такой выгоды?» Им не было дела до общих интересов рабочих. Багаж отдавали нести только богатые пассажиры, платили щедро и добавляли еще, так сказать, глядя по улыбке носильщика. Они жили не на жалование, все деньги клали себе в карман, откупая только казенный номерок да особо благоволение начальника станции. В разговорах они всегда прикидывались бедненькими, а каждый из них между тем уже имел собственный домок и сдавал в наем квартиры. Порфирий подковырнул их с ехицей. «Можете не бастовать, просить вас не станут. Все одно движение теперь остановилось, и пассажирских не будет. Носите на здоровье сами себе по двугривенному». И прибавил серьезно, теперь уже для кубовщика и кухонного рабочего. «А выгода в забастовке такая. В Петербурге царь расстрелял рабочих. Люди не хотят, чтобы и нас так расстреливали». «Да ты не комитетчик ли?» — занозисто спросил один из носильщиков. «Слышал, что люди говорили». Кубовщик смотрел в землю. «Мы что же, правильно говорили?» «Ай да, северьян по домам!» — потянул его за рукав кухонный рабочий. «Пусть буфетчик мой, коли хочет, сам теперь всю грязную работу справляет. Мне не рука ото всех отбиваться». Носильщики щерились в злых насмешках. «Будет рука, когда в кутузку посадят, либо со службы выгонят. В Петербурге драки дерутся, а вас будут чубы трещать». Северьян передернул плечами. «Топку я сейчас погашу», и обошел вокруг носильщиков. «А вы, рожи толстые, станете шептать по начальству, голов вам своих не сносить». Все разошлись. Порфирию подбежал Корней Морозов, затряс головой на тонкой шее. «Коронотов, как бы нам в депо попасть, послушать? Интересно ведь, а?» «Ну так войди», — насмешливо отозвался Порфирий. Нашел простака. Думает, что о первой его подлости никто не знает, когда он рабочую сходку выдал полиции. «Да не пускают никак. Говорят, набито народом натуго». «Вот видишь, тоже и меня не пустили», — сказал Порфирий. «Чем тебе я могу помочь?» «Ты, может, знаешь, хотя кто там выступал, о чем говорили?» «Проспал я сегодня, Морозов, как и ты, по платформе без толку бегаю. Да вон, гляди, гляди, тронулся уже весь народ из депо. Беги туда, узнавай». Разделившись на два потока, выходили люди из депо. Одни сворачивали налево, в Слободу, другие через пути поднимались по Косогору в поселок. По домам! На платформе появились жандармы, станционное начальство. Молча поглядывали они на рабочих. Пришла телеграмма о начале большой стачки не только из Красноярска. Каждые полчаса дежурный телеграфист снимал ленты с аппарата и читал. Забастовали рабочие Тайшета. Забастовали деповские в Иланской. Начальство запросило срочных указаний свыше, как быть. Ответа не было. В верхах тоже царило замешательство. Киреев серым лицом, не разрумянившимся даже на морозе, стоял рядом с Манбергом, хмурился. «Так называемые наши штаты совершенно недостаточны. Что можно сделать с такой толпой?» Манберг покручивал тонкие усики. «Нужно иметь рабочих и жандармов один на один, Павел Георгиевич, тогда будет надежно. Правительство не имеет нужных средств. А чего не призвать тогда на помощь наших добрых соседей? Они сделают это вполне бескорыстно».